этого ему пришлось сидеть, выпрямившись. В течение последних 10 минут губы у него были плотно сжаты, или из-за моего рассказа, или потому что он сидел не в обычной позе, а, возможно, и потому, и по-другому. Заканчивая сообщение о своей экскурсии по городу, я заметил, что какой-нибудь человек, гулявший с собакой по другой стороне улицы, напротив дома Элтхауза, или кто-нибудь из дома напротив, мог видеть, как сотрудники ФБР вышли из подъезда и направились к машине за углом, и даже заметить ее номер. Как раз на углу стоит уличный фонарь. Вульф долго втягивал в себя носом воздух. «Вот уж никогда бы не подумал, — сказал он, — что мистер Крэмер может быть таким ослом, чтобы встретиться с тобой». Я кивнул. «Однако это так. Он не знал, почему ФБР заинтересовалось вами, пока я не сообщил ему. Ему было известно только, что вы чем-то настроили против себя ФБР. А у него в руках дело об убийстве, по которому он не может привлечь к ответственности сотрудников бюро. Вот он и решил подбросить это дело вам. Признайтесь, что вы чувствуете себя польщенным, ибо Крэмер уверен, что у вас есть, пусть хотя бы самый маленький, шанс успешно его завершить. Вы только подумайте, каких хлопот ему стоило организовать эту встречу. Он даже не задумался над тем, что я рассказал ему о миссис Браннер, хотя сейчас, наверное, размышляет об этом. Предположим, вы совершите чудо и докажете, что убийство Элтхауза – дело рук агентов ФБР. Вашей клиентке это абсолютно ничего не даст, ей было бы на руку, а вам дало бы возможность получить гонорар. Если бы вы могли заявить ФБР, послушайте, я не стану заниматься этим убийством, если вы прекратите преследовать миссис Браннер. Однако Крэмеру это будет не по нраву, да и вам тоже. Я знаю, что с убийцами вы ни на какие компромиссы не идете. Я ясно все изложил? Мне не нравятся твои местоимения, проворчал Вульф. Ну, хорошо, сделайте это мы, нам, нас и так далее. Вульф покачал головой. Вот положенница. Он чуть улыбнулся уголками рта. «Чему вы улыбаетесь, черт вас возьми?» — резко спросил я, не сводя с него глаз. Возникло очень затруднительное положение. Ясна бесполезность попытки доказать, что этот человек был убит сотрудниками ФБР. Ну что ж, в таком случае мы докажем, что они его не убивали. Нам-то это пойдет на пользу, а что дальше? Вот именно. Посмотрим. Ты только подумай, Арчи, у нас с тобой ничего не было. Сведения мистера Коэна мелочь. Сейчас же, благодаря Крэмеру, мы располагаем хорошим орешком в виде недоведенного до конца дела об убийстве, в котором весьма серьезно замешано ФБР, независимо от того, его ли сотрудниками оно совершено. Это прямой вызов нашему мастерству и нашим способностям, если мы ими обладаем. Бесспорно, нам сперва нужно выяснить, кто убил этого человека. Ты видел Крэмера и слышал, как он это рассказывал. Он действительно убежден, что убийство совершено ФБРовцами? Да, убежден. Он так считает. Кроме того, ему очень хотелось верить, что именно так. ФБР он называет не иначе, как проклятая банда убийц и тому подобное. Узнав, что на месте происшествия были замечены трое сотрудников ФБР, Крэмер даже не пытался заниматься другими версиями. Он опытный криминалист, и будь у него другие серьезные данные, он бы их расследовал. Однако у него их не было, и он твердо решил, что убийство – дело рук ФБРовцев. Действительно, если Элтхаус уже был мертв, когда в его квартиру проникли сотрудники ФБР, почему они не сообщили об этом? Они же могли это сделать после ухода из квартиры.